Сейчас в гостинице «Ренессанс» наблюдался феномен сыскной поляризации взаимных интересов. Арчил Мамия прошагал в номер, не заглядывая в портьерскую. Жилье, видимо, было снято им на постоянной основе, или он отправился в номер, где когда-то жила Тойоточка, и возник вокруг него первый круг наблюдения. Дуся Пронина не разгуливала между бутиками, кафе и развлекательными точками в вестибюле. Более неуместной фигуры в этих шикарных местах придумать было невозможно. Дуся нырнула в какую-то глухую дверь с табличкой «Персонал» и через минуту вернулась в роскошную жизнь вестибюля с метлой в руках и белым пластиковым ведром. На свои очень негустые волосики Дуся прицепила носовой платок с кружевным уголком. Потрясающая фирменная наколка получилась. Проходя мимо подтянувшихся к местам событий Любчика, Китая, Милы, Дуся показала им глазами на десанта Лэмбита и Костина, которые стягивали первый круг металлических крошек для мамочки. «Ваш клиент поднялся на 11-й этаж», — остановилась Дуся и стала протирать кожаное кресло. «Откуда знаешь?» — поинтересовался Любчик. «Гляди на лифтовое табло», — мотнула головой Дуся. Но сейчас Мамия интересовал оперативников как бы опосредованно. Он и есть тот жилец, на который нацелились ловцы, и все внимание Китая Любчика было приковано к маневрам Лэмбита и десанта. В отношении Костина у оперов были сомнения, и у них даже возник спор с Дусей, трудолюбиво подметавшей вокруг них несуществующую пыль. Она сердито сказала: «Не морочьте мне голову. Этот черномазый привел сюда мамочку. Похоже, он здесь у них за главного». «Кит», — распорядился Любчик, — «звони Ордынцеву, нужно подкрепление. Мы их не разберем по рукам, а нам с тобой надо на 11-й этаж поближе к местам боев». Любчик сказал Дусе: «Здесь останется Мила, в случае чего подсоби». Дуся засмеялась: «Вот это я тебе не обещаю. Нам категорически запрещено вступать в любые конфликты на улице. Я не могу себя расшифровывать». Мила вздохнула: «Любчик, совсем ты без головы, иди. Я здесь обеспечу». Кит и Любчик пошли в другой конец вестибюля и поднялись по южному лифту на 11-й этаж, быстро миновали коридор и почти сразу нашли прекрасный наблюдательный пункт — Костелянскую кладовую. Через приоткрытую дверь они просматривали почти весь коридор и дверь номера 1104, из которого когда-то забирали Тойоточку. Звякнул северный лифт, и в коридоре появились десант и Лэмбит. Они не пошли в номер, а заглянули в комнату горничных. Оттуда доносились бурчащие злые голоса, потом все смолкло, и в коридоре появилась процессия. Насмерть перепуганная толстая горничная катила перед собой тележку обслуживания, а за ней шли Лэмбит и десант. Они остановились у дверей номера 1104, и Кит с Любчиком увидели, что десант подталкивает горничную пистолетом в спину. Постучав в дверь, срывающимся голосом горничная возгласила: «Простите, пожалуйста, я забыла здесь инвентарь!» Что отвечал мамочка, было не слышно. Но, видимо, он не торопился открывать дверь, и тогда десант вырвал из рук горничной служебный ключ, отпихнул ее, вставил в замочную скважину и распахнул дверь. Десант шагнул внутрь. Какое-то мгновение было тихо, короткий возглас, и вдруг из номера раздался крик, горячий, темный, он рвал наружу, как кровь горлом. Десант выскочил в коридор, и в тот же момент Любчик и Кит бросились к ним навстречу. Лэмбит навскидку выстрелил несколько раз. Пули, срывая куски штукатурки, шваркнули по потолку и стенам. Открыть огонь по бандитам сыщики не могли. Поле стрельбы перекрывала толстая горничная, никак не реагировавшая на крики Любчика. «Ложись, ляг!»